Глава 7. Цянь. Стоило голосу Хейвуда Флойда зазвучать в динамиках системы связи, пара дельфинов тут же прекратили плавать кругами в бассейне и устремились к краю. Положив головы на бортик, они устремили пристальные взгляды в сторону источника звука. «Значит, они узнают Хейвуда», — с горечью подумала Кэролайн. Кристофер, ползавший в манеже, даже на миг не отвлекся от разноцветных кнопок книжки с картинками, когда голос его отца, громкий, отчетливый, долетел до дома через 500 000 000 километров космического пространства. «Дорогая, думаю, ты не удивишься, услышав меня на месяц раньше срока. Ведь ты уже несколько недель знаешь, что у нас появилась компания. Мне все еще трудно в это поверить. В каком-то смысле все это совершенно нелепо. Им же не хватит горючего на возвращение к Земле. Мы даже не понимаем, как они собираются совершать маневр сближения. Мы, естественно, их ни разу не видели. Тянь не приближался к нам больше, чем на 50 000 000 километров. При желании им хватило бы времени ответить на наши сигналы, но они полностью нас игнорируют. Но вскоре им станет не до дружеской болтовни. Через несколько часов они войдут в атмосферу Юпитера, и мы увидим, хорошо ли работает их система аэродинамического торможения. Если она сработает как надо, это поднимет и наш боевой дух. Если же нет, лучше не будем об этом. Русские воспринимают все это удивительно спокойно, учитывая все обстоятельства. Конечно, они раздосадованы и разочарованы, но я часто слышу и выражение искреннего восхищения. Блестящий трюк. Корабль строился у всех на виду, но все считали его орбитальной станцией, пока к нему не пристыковали стартовые ускорители. Ну, поделать мы все равно ничего не можем, только наблюдать. А на таком расстоянии обзор у нас не лучше, чем в самые мощные земные телескопы. Не могу не пожелать им удачи, хотя, конечно, надеюсь, что они оставят Discovery в покое. Это наша собственность, и, думаю, государственный департамент уже прожужжал им об этом все уши. Но нет худа без добра. Если бы наши китайские друзья не опередили нас, ты бы не услышал меня еще месяц. Но теперь доктор Руденко разбудила меня, и я могу разговаривать с тобой каждые пару дней. После первого шока я неплохо освоился, познакомился с кораблем и командой, привык к невесомости, а также совершенствую мой скверный русский. Хотя шанс им воспользоваться выпадает нечасто, все настаивают на том, чтобы разговаривать по-английски. Лингвисты из нас, американцев, просто ужас. Временами становится стыдно за наш шовинизм и лень. Английский на борту лежит в диапазоне от безупречного, старший инженер Саша Ковалев мог бы работать диктором на BBC, и до «если говорить побыстрее, неважно, сколько делаешь ошибок». Единственное, кто не говорит бегло, это Женя Марченко. Она заменила Ирму Якунину в последний момент. Кстати говоря, я рад, что Ирма поправляется. Как она, наверное, разочарована. Интересно, сможет ли она снова летать на дельтаплане? И, кстати, о несчастных случаях. Очевидно, Женя тоже пережила катастрофу. Конечно, пластические хирурги постарались на славу, однако заметно, что когда-то она получила сильные ожоги. Она любимица экипажа, и остальные обращаются с ней, ну, не то чтобы с жалостью, но, скажем так, с особой теплотой. Конечно, тебе интересно, как я уживаюсь с капитаном Таней. Конечно, она мне очень нравится, но я не рискнул бы ее рассердить. С первого взгляда на нее ясно, кто командует кораблем. Еще военврач Руденко. Ты встречалась с ней на аэрокосмическом съезде в Гонолулу 2 года назад. И я уверен, не забыла последний банкет, так что, наверное, поймешь, отчего мы все называем ее Екатериной Великой. Не в глаза, разумеется. Но хватит сплетничать. Если не уложусь в отпущенное время, страшно подумать, сколько насчитают за превышение лимита. И, кстати, частные переговоры должны касаться только личных дел. Но в сетях связи много звеньев, поэтому не удивляйся, если вдруг получишь весточку... другим путем. Жду твоего сообщения. Передай девочкам, что с ними поговорю позже. Люблю вас всех, очень скучаю по вам с Крисом. Вот вернусь и никогда больше вас не оставлю, честное слово». В динамиках коротко зашипело, затем явно синтетический голос объявил. «На этом сеанс связи 432/7 космическим кораблем «Леонов» закончен». Кэролайн Флойд выключила динамик. Оба дельфина тут же нырнули в бассейн и скользнули прочь на простор Тихого океана, оставив за собой лишь легкую рябь на поверхности. Увидев, что друзья уплыли, Кристофер захныкал. Мать взяла его на руки и принялась утешать, но удалось ей это далеко не сразу.